Чтобы отомстить за совершенное вами убийство, в здание заложен мощный взрывной заряд с часовым механизмом. Ровно в 14 часов 23 марта произойдет взрыв. Невинные не должны пострадать. Она, разумеется, не в своем уме. Просто-напросто душевно больная. Да, мы пришли к такому заключению. Это безумно глупая шутка и пошлая к тому же. Может быть и так, вполне может быть. Это наш директор, первый директор издательства, моя правая рука. У нас еще 98 директоров. Насколько я понял, господин шеф, вы сказали «она». Есть ли у вас твердая уверенность в том, что отправительница этого письма была женщина? Как правило, меня называют издателем. Основания у нас как будто нет. Просто сказалось так.